В это время подошел Чебурашка и попросил дядю Степу не наказывать строго Шапокляк, потому что она не знает правила дорожного движения.